тот же вечер, едва отлежавшись после ночного, Костобоков заторопился на староконюшенный к старику-профессору. Этот немощный старик был единственной ниточкой, связующей его с миром загадочным и странным, где на оленьих упряжках подъезжали к златоверхому Уру северные волшебники и вилами на воде писали письмена с заветами Бога. Но главное, только профессор мог помочь ему отыскать Гликерию. Звонок неистовствовал, но тяжелая старинная дверь оставалась недвижной. Вадим забеспокоился и приник ухом к замочной скважине. До его слуха донеслись громовые симфонические раскаты и звуки литавр. Вадим забарабанил кулаком по медной табличке, изобличающей научную степень владельца квартиры. Вскоре дверь отворилась. Профессор был разгорячен и взволнован. Редкие взмокшие волосенки дыбились вокруг буроватого черепа, как осенний туман у вершины Эльбруса. «О, северный орел пожаловал! Чем обязан? А, впрочем, потом. Слушайте, слушайте же! Вот оно, священное состояние души, победившей страх! Высокое и горькое звучание, от коросты отмывающее человеческое сердце. Вот трубы запели о торжестве, о последнем дерзновенном порыве к горнему. Это окончательная победа над зовом животной жизни. Это же Вагнер, молодой человек! Бормотал старик, помогая Вадиму высвободиться из объятий плаща. Пум-пурум-пум-пум! Запели небесные трубы. Их звуки летят из обителей, где нет земных печалей, и горе оставлено у порога вместе с одеждами земного тела. Вот снова звучит зов небес, и все грознее и ближе полет девы Валькирии. Ну, я готов вас слушать. Прошу в гостиную. Скорее чайку горяченького с дороги. Профессор посеменил на крохотную захламленную кухню. Вадима успокаивала стариковская суета. Он вообще любил старых. Этот возраст иногда бывал столь же трепетен и чист, как самое раннее детство. Вадим с наслаждением уселся в старое скрипучее кресло. Ну-с, рассказывайте, как движется расследование? Стоит, как лед на Двине, Викентий Иванович. Даже жалею, что ввязался в это дело. А вдруг никакого камня нет? Один мираж. Фата Моргана. Это малодушие, молодой человек. Вдумайтесь, все темные культы последних тысячелетий, все игры вольных каменщиков, все магические ритуалы от христианской древности до средневековой алхимии буквально пронизаны мистерией камня. Даже слово «литургия» происходит от древнего названия камня алтаря. Бескровные губы профессора в пятнах старческого пигмента обиженно тряслись. Все замыкалось таинственным именем кристалла сил, философского камня. Издревле, в обычае европейских монархов, наследников арийских царей, было символическое владение камнем. Слово «скипетр» — это буквально держащий камень, а не фаллический символ, как принято считать с подачи некоторых историков. Магический круг Стоунхенджа, летающего камня. Камень, находящийся под правой лапой египетского сфинкса. Все это отголоски магии алтаря. Борьба за право владеть сакральной точкой планеты, таинственной святыней, будь то алтарь, святой Грааль, гроб Господень или копье Лангина — это скрытая подноготная большинства войн последних тысячелетий. Скажите, а кто-нибудь прежде искал этот камень?